Отрицательное и положительное. Большое сознание требует проявления, а не постижения. Большое сознание — это то, чем вы обладаете, а не то, что вам следует искать. Чем больше вы будете понимать наш образ мышления, тем труднее вам будет говорить о нем. Цель этой беседы состоит в том, чтобы дать вам некоторое представление о нашей практике. Но в сущности о ней незачем говорить, ею надо заниматься. Лучший способ — просто заниматься практикой, ничего не говоря. Когда мы говорим о нашей практике, то рискуем быть неправильно понятыми, потому что истинная практика всегда имеет по крайней мере две стороны — отрицательную и положительную. Говоря об отрицательной стороне, мы упускаем из виду положительную и наоборот. Мы не можем одновременно высказываться и положительно, и отрицательно. Поэтому мы не знаем, что сказать. Говорить о буддизме почти невозможно. Так что лучше всего ничего не говорить, а просто заниматься практикой. Поднять палец вверх, начертить круг или просто поклониться. Можно прибегать и к этому. Если мы поймем это, то поймем, как надо беседовать о буддизме. И наше общение станет совершенным. Беседовать станет разновидностью нашей практики, и слушать беседу тоже будет нашей практикой. Когда мы практикуем дзадзен, мы просто практикуем дзадзен, безо всякой идеи достижения. Когда мы говорим о чем-то, мы просто говорим об этом, именно о положительной или отрицательной стороне этого, не пытаясь выразить какую-то интеллектуальную, одностороннюю идею. И мы слушаем сказанное, не пытаясь ограничить себя рамками интеллектуального понимания, не пытаясь понять это лишь с одной точки зрения. Так мы говорим о нашем учении, и так мы слушаем. Способ практики, принятый в школе Сото, всегда имеет две стороны. Положительную и отрицательную. И наш подход — это подход и хинаяны, и махаяны. Я не раз говорил вам, что наша практика особенно близка хинаяне. По существу у нас практика хинаяны и дух махаяны, жесткая формальная практика и неформальное мышление. Хотя наша практика выглядит очень формальной, наше мышление неформально. И хотя мы каждое утро практикуем дзадзен одним и тем же образом, нельзя только из-за этого называть эту практику формальной. Это вы разделяете вещи на формальные и неформальные. В самой практике нет никакого формализма или неформальности. Если у вас сознание махаяны, то что-то из того, что люди называют формальным, может оказаться неформальным. Поэтому мы говорим, что следовать предписаниям в духе хинаяны значит нарушать предписания в духе махаяны. Если вы соблюдаете наши правила лишь формально, вы утратите дух махаяны. Пока вы не поймете этого, вы всегда будете стоять перед проблемой. Придерживаться ли вам неукоснительно нашего образа действия, или же не связывать себя никакими формальностями, которые у нас приняты. Но если понять наш образ действия в целом, тогда такой проблемы не возникнет, ибо все, что вы делаете, есть практика. Если только у вас сознание махаяны, то нет ни практики махаяны, ни практики хинаяны. Хотя и может показаться, что вы нарушаете предписания. На самом деле вы будете соблюдать их в подлинном смысле слова. Вопрос в том, большое у вас сознание. Или мало. Короче говоря, когда все, что вы делаете, не раздумывая о том, хорошо это или плохо, и делаете это всей душой и телом, это и будет наш образ действия. Доген Дзинзи сказал, когда вы высказываете кому-то свои соображения, он, возможно, не согласится с ними. Однако не пытайтесь заставить его понять их умом. Не оспаривайте его мнение. Просто слушайте его возражения, пока он сам не поймет, что в них не так. Это очень интересно. Постарайтесь не навязывать своих мыслей собеседнику. Лучше поразмышляйте вместе с ним. Если вы почувствовали, что одержали верх в споре, и что это чувство приносит вам удовлетворение, то это также неправильный подход. Не стремитесь взять верх в споре, просто слушайте, что вам говорят. Но и вести себя так, словно вы проиграли, тоже неверно. Обычно, когда мы высказываем свои соображения, нам свойственно пытаться насаждать свое учение или навязывать свои мысли. Но ученики дзен не преследуют особой цели ни когда говорят, ни когда слушают. Иногда мы слушаем, иногда мы говорим. Вот и все. Это все равно, что поздороваться. Доброе утро. В таком общении мы можем совершенствовать свой образ действия. Ничего не говорить — это, возможно, и очень хорошо, однако из этого не следует, что надо всегда хранить молчание. Все, что вы делаете, включая и неделание, — это наша практика. Это проявление большого сознания. Таким образом, большое сознание требует проявления, но не постижения. Большое сознание — это то, чем вы обладаете, а не то, что вам следует искать. Большое сознание — это то, о чем мы говорим, или что мы проявляем своим действием, или то, чем мы наслаждаемся. Если мы действуем так, то в нашем подходе к соблюдению правил нет ни Махаяны, ни Хинаяны. Проблема возникает лишь тогда, когда вы стремитесь к достижению какой-то цели с помощью жесткой формальной практики. Но если мы станем относиться к любой проблеме, стоящей перед нами, как к проявлению большого сознания, проблема перестает быть таковой. Иногда наша проблема будет заключаться в том, что большое сознание очень сложно для постижения. Иногда в том, что оно слишком просто. Но и это тоже большое сознание. Однако, поскольку вы хотите понять, что же именно оно такое, поскольку вы хотите упростить это сложное большое сознание, оно становится проблемой для вас. А потому, есть ли у вас проблемы в жизни или нет, это зависит от вашего собственного отношения к ним, от вашего понимания. Если вы обладаете большим сознанием Махаяны, у вас не должно быть проблем с пониманием природы истины ввиду ее двойственного или парадоксального характера. Такое сознание обретается в ходе истинной практики дзен.